Часть вторая. Лотос в пруду. Я проснулся в холодном поту. Вор! Он украл моего мужа, вяжите его! Нет, приснилось, кошмар. В спальне родителей было тихо. Ну, если не считать отцовского храпа. Дом у нас маленький, все слышно. Перегородки не спасают, да и чему там спасать? Рейки, бумага. Раньше, еще до того, как бабушка слегла, отец с матерью спали в своей комнате, а я в бабушкиной, вместе с ней. Потом отец перебрался к бабушке, чтобы ночью следить за ней, воды подать, ночной горшок или еще что. К маме я перебраться не мог, потому что вырос. Неприлично взрослым сыновьям делить комнату с не старой еще матушкой. Отец – другое дело, бабушка-то старенькая. Пришлось выдворить Асузу из ее каморки, отселить в дощатую пристройку у дровяного навеса. Замазали стены штукатуркой от сквозняков, а я занял жилище служанки. Там было тесно, сыновку бросил, изголовье пристроил и все, спи, как в гробу. Ничего, я не жаловался, я же понимаю. Футоны дорогие, отец только для бабушки один купил. Ей на твердом нельзя. Нельзя было, никак не привыкну. Третий день, как вернулся обратно, в бабушкину комнату, а все чудится. Я маленький, сопливый, а она тут спит, рядом. Дышит, ворочается, кашляет. Мы с ней, а родители вместе. Прочь, не прикасайся. Это что, мне теперь все время будет мерещиться? За день я намаялся. Чинил забор, чистил колодец, подрезал сухие ветви сливы, прибил новые доски в стенках отхожего места, старые подгнили. Сбегал в продуктовую лавку, где нам давали в долг, притащил оттуда корзину овощей. Долговязый Тору, хозяин лавки, даже расщедрился на кувшинчик дешевого саке для отца. Сказал подарок. «В честь чего?» – спросил я, а он ухмыляется. «В честь благополучного разрешения дела». «Дело, значит?» «Все уже знают, чешут языки. Ну и ладно, нам стыдиться нечего. У нас оправдательная грамота с красной печатью, вот. Убийца, мой муж, убийца». Спать хотелось, сил нет. Но едва я закрывал глаза, как в уши лезли вопли матери. Я подскакивал, как угорелый. Руки тряслись, правда. Лежу, смотрю в потолок, вслушиваюсь. Тишина. Зажмурюсь, расслаблюсь. Кричит. И ведь знаю, что она не кричит, а вовсе спит. Никакой отец не убийца. В смысле, не убитый. Что я? Своего родного отца с чужим человеком перепутаю. И соседи признали, и сослуживцы, и господин Цекки. У господина Цекки глаз наметанный. Тут все яснее ясного. А то, что мать ошиблась, так это от смятения чувств. Намучилась она, пока бабушка хворала. А если не ошиблась? Я так и сел. Нет, отец, отец, спору нет. И все же, что если мама не ошиблась? Что если она устроила это нарочно? Негодяй, бесчестный мерзавец, я хлестнул себя по щеке, хлестнул по другой. Где твоя сыновняя почтительность? Обвинить мать, которая тебя подлеца родила, в том, что она ложно обвинила отца? Ложно обвинила? Зачем? Родители в последнее время часто ссорились. Уже и меня не стеснялись. Кричали друг на друга. Отец даже руку на мать поднял, когда она сказала... Нет, не буду я повторять, что она ему сказала. Раньше он ее никогда не бил, только грозился, что прибьет, а тут не сдержался. Кто же сдержится, если тебе прямо в лицо гадкими словами про тебя и твою досточтимую родительницу? Нет, не буду, лучше язык откушу. Ну, допустим... Обвинила. Ложно. С какой целью? Обвинение-то не подтвердилось. А если бы подтвердилось, если бы господин Цекки так и объявил во всеуслышание? Таримон Хидео. Вы вовсе и не Таримон Хидео, а некто другой. Всякий честный человек на вашем месте обязан был сделать заявление о Фукацу, доброй воле явившись в службу Карпа и Дракона. Вы же пытались скрыть это самым подлым образом. Хотели занять место Хидео-сан, да? украсть его службу и семью, положить его жизнь себе за пазуху? То, что Хидео-сан убил вас, никоим образом вас не оправдывает. Напротив, отягощает вашу вину, злодей вы бесчестный. Я вытер лоб. Зябко, а я потею. Это значит, никакой оправдательной грамоты. Это значит арест, суд. Всем известно, чем у нас суды заканчиваются. Отца изгонят из Окаямы, лишат самурайского статуса. Если повезет, велят вспарывать себе живот. Лучше мертвым, чем изгнанником. Откажется делать сеппуку, отправят на остров девяти смертей. Помирать от голода, холода и диких зверей. Казнить-то у нас давно не казнят. Какому палачу охота свое тело казненному отдавать? Карма не разбирает, по закону ты убил или в темном переулке. Этак никаких палачей не напасешься. И преступникам одна радость вместо наказания. Говорят, в первые годы чистой земли судьи с ума сходили. Смотрят. Палач злоумышленника к Христу приколотил, выждал сколько положено, копьем пырнул и стоит, хихикает. 3 дня подряд хихикает, пока дух убитого новое тело обживает. Над законом хихикает. Ну, потом разобрались, приспособились. И вы готовы сделать официальное заявление? Да. За тяжкие преступления карают всю семью. А за сокрытие фукацу? Нет. Семью не тронут, пощадят. Отец сгинет, мама останется при доме, имуществе. Как-никак крыша над головой. Жалование отцовское, конечно, платить перестанут. Отставные выплаты? Нет. Отец не отслужил 30 лет. Может, все-таки назначат? Хотя бы 15 коку? 10? Семья лишилась кормильца. 2 года не всходила луна над ущельем в горах. Неужели мать собралась замуж во второй раз? И что, кто-то есть на примете? Просто я не знаю, да? И отец не знает. Ссорились. Она его обвиняла, попрекала бабушкой, кричала, что это не жизнь, что лучше умереть. Подставить отца, сохранить дом и нажитое. Взять второго мужа. Да что же это? Где бы ты ни был, мудрый всегда отыщет лотос в пруду. Этому стихотворению научил меня настоятель Иссен. Я долго не понимал его смысл. Думал, если ты мудрец, во всем видишь чистую красоту. Настоятель улыбался, отмалчивался. Вот теперь понял, сам понял, без разъяснений. Если ты болван, ты под цветущей сакурой в дерьмо вступишь. Зачем я только проснулся?